Обзор сокровищ. Прибыв туда обращенным в форму леопарда, я сходу принялся кусать и разрывать лапами несчастных монстров. Бешенство было таким сильным, что мой рассудок затуманился. И очнулся лишь в логове королевы на подавленных яйцах и голом. Надменный взгляд Эстиас, что сидела рядом и с превосходством рассматривала меня, словно какого-то земляного червяка, намекал на некую победу, которую она одержала надо мной. Я посмотрел на свое тело, что было перемазано в запекшейся крови с кусками перелипшей шерсти. И мать твою, с гигантским куском волосатой плоти, в которую я, блядь, вставил свой член. Я что, натянул королеву Нибла, прежде чем ее сожрать? Во рту, кстати, тоже были волосы. Не дай бог я ее сначала отлизал, ведь не так? Я же не лизал ее, просто сделал кусь. Я в ярости посмотрел на Эстиас, чья грудь уже ходила ходуном от сдерживаемого хохота. Теперь настала моя очередь злобно закричать на нее. «Ненавижу! Я тебя ненавижу! Чтоб ты сдохла! Чтоб ты жила в шалаше с бомжами и всю жизнь сосала за водку, а потом снова сосала, чтобы закусить ее!» А она, наконец, не сдержавшись, расхохоталась и стала растворяться в воздухе. Я упал на спину. Ну вот, еще и кучу яиц попортил. И еще где-то помыться надо. Я стал смотреть полученные уведомления, которые прошли мимо моего сознания. Хорошо, что я не помню, что я творил. Вот что со мной делает Сакил, животворящий. Поздравляем! Вы убили 570 мохнатиков. Получено достижение «Белый пушистый 57». Урон по пушистикам увеличен на 57%. Поздравляем! Вы убили 600 монстров. Получено достижение «Подайте монету 6». Ваш урон по монстрам увеличен на 6%. Вы получили 13303 очка опыта. Поздравляем, вы получили 63 уровень. Ваш опыт 6070 из 6148. Мстительность и милосердие плюс 1. Общее значение 83,58. Эстиас получила 63 уровень. Эстиас души плюс 349. Общее значение 664. Убито мохнатиков 568. Убито королев Ниблов 2. Вы не можете поднять мстительность. Монстры слишком низкого уровня. Вам необходимо выбрать особые приметы. Вы убили существо королевских кровей. Достижение убийца королей. Убейте еще 6 существ. Поздравляем, вы совершили нестандартное убийство, убив существо с совокуплением с ним. Осталось совершить 4. Получена памятная статуэтка королевы низших неблов Хару-Хару, альфа-зоны. Ловкость плюс 10, постоянная прибавка обладателю статуэтки. Внимание! Вы усилили особенность королевская кровь на 1 пункт. Общее значение 4. Вы открываете для себя чужие, не присущие вашему роду, специальные навыки. Королевский навык рода Рерр, расы неблов, зубастиков. Бритвенные волосы. Активный навык. Ваши волосы могут принимать гибкую и прочную форму острых, как бритва игл. Навык требует королевская кровь 5. Заблокировано, древняя кровь отсутствует. Внимание, вы первое существо в истории Лосай, кто совершил то, что никто до вас не делал, совокупление с ниблами. Чемпионы монструозность плюс 10. Общее значение 576 и 517. Данные действия закрепляются первопроходческим титулом данной категории, любвеобильный. Ваша привлекательность в глазах других рас повышена на 10%. Развивайте данное достижение. Внимание! Вы зачистили одно из гнезд Ниблов, что приведет к изменению экосистемы локации. Зачистите остальные гнезда, чтобы повысить уровень безопасности зоны. Уровень угрозы зоны не снижен. Я вернулся в реальность и огляделся, лежа в кладке разбитых яиц. Кряхтя встав, я отбросил прилепившийся ко мне кусок королевы в сторону, отодрав его от своего тела. А затем принялся собирать уцелевшие яйца Хару-Хару, что уже все окаменели. И собрав 5937 ядер Махо Хару-Хару, что имели малахитовый оттенок, и чудным образом уцелевшее королевское ядро, я принялся выбираться из этого гигантского муравейника. Надо было срочно помыться. Ближайшим местом была пещера с водопадом, одно из мест Ордена, и было оно в противоположной стороне от моей группы. Но делать нечего, и пришлось бежать туда. Я, кстати, проверил, но обращение в звериную форму мало чем помогло в очищении тела. Пятна лишь перенеслись на другую форму. но хотя бы не голым мужиком буду бегать по лесу. Рассекая по густым зарослям, я размышлял на тему своей любвеобильности, что уже успел оттарабанить и огонь, и привидение, и вот теперь шерстяной комок. Да где я у него отверстие вообще нашел? И что со мной не так? И ведь кроме этих еще успел и с Хантер, и с Айкой. А ведь еще и Кейти ждет своей очереди. Что со всеми нами тут не так? Откуда в нас столько похоти? Или это из-за того, что часть памяти заблокирована, и мы руководствуемся больше первобытными инстинктами, что заложены в нас? То есть нами больше руководит физиология, чем рассудок и интеллект. А я еще и являюсь черти чем, помесью кота и дракона. Точно, и инкубом. Добравшись до водопада и искупавшись под ним, я ринулся в сторону ангруппы. Зигзаг моего пути вышел огромным и долгим, так что, когда я явился во временный лагерь к ребятам, уже было давно за полночь, и почти все спали. Лишь гора дежурил у костра, хорошо поднявший свой уровень, аж до 17-го. Вот только моя математика в голове говорила мне, что никак они не смогут тут не то что до 70-го уровня добраться, да даже до 30-го. Если фармить монстров своего уровня по 8 часов в день и убивать 12 штук в час, то будешь набирать опыта как раз больше нужного для поднятия одного уровня. Соответственно, максимум, который можно выжить, это 2 уровня в день на монстрах на одного. А опыт ведь не делится на всех, он дается только убившему. Халип, увидев меня, встал и дружески обнял. Я не стал ничего рассказывать, а лишь отправил его спать, сев на дежурство. Пусть и все сегодня спят спокойно. Я-то выспался, так что я достал трубку и вино и просидел до самого утра, слушая ночной ужасный лес и смотря за неведанными мелкими зверушками, что периодически объявлялись рядом. Да и пару раз отправлял дальше спать, встававших на ночное дежурство. Часам к 8 утра, наверное, это считалось тут 8 утра, когда солнце взошло уже час назад, ребята принялись просыпаться. Эстес, кстати, все еще от меня пряталась, где-то колобродя в неведанных краях. Вспомнилось, что пингвин — птица гордая, или павлин там был. В общем, когда все собрались, я рассказал вкратце историю о личи на дне колодца, не упоминая про орденские делишки. Про 500 мертвяков, что хлынули из него, да и про мертвый город в одну улицу. Про сокровища тоже утаил всю правду, но зато рассказал про Шатто. Мол, это она была единственным там сокровищем, что в принципе-то так и было. Поведал ей про то, как Эстис прозвала ее шалопендрой и шалашовкой, и теперь где-то в одиночестве дуются на меня. Извинился за то, что время за квест сократили, но ребята, похоже, не понимали все опасности этого и лишь благодарили. Не знаю, я не особо чувствовал себя обманщиком, просто рационально рассчитывал все. Видно, это так перекос в достижениях и свойствах на меня влияет. Они начинают работать не сразу, а постепенно, друг за дружкой. Также рассказал им, что зачистил от злобы второе гнездо Ниблов, само собой умолчав, что там же я приходовал королеву. А затем настал черед уже других пересказывать мне их злоключения. Гору чуть не съели, когда объявилась королева их логова, и они все бежали. А потом им пришлось сидеть пару часов, боясь вернуться обратно на поляну. Все были улыбчивы, лишь Айка была спокойна, делая вид, что мы незнакомы. Хантер задорно подмигивала мне, а вот Кейти... А Кейти сгорала в нетерпении, пристально пожирая меня глазами, и неоднократно показывала, мол, пошли уже. Так что пришлось отлучиться с ней. Уйдя подальше от лагеря, выбрав место поуютней, я расстелил свой плащ на земле. Не знаю, то ли я уже был перенасыщен девушками, то ли теперь после самки Нимблов меня теперь вообще ни одна человеческая женщина не удовлетворит. Но я не наслаждался сексом с ней. Само собой, из-за этого я смог 4 раза удовлетворить ее. Но мы лишь оба замучились, пытаясь удовлетворить меня. Да, и в итоге я все же смог, да еще как. Из меня столько вышло, что не в каждом фильме так показывают. А она не смогла все проглотить, слегка захлебнувшись. Ну, по крайней мере, она была счастлива. И когда мы вернулись обратно в лагерь, она с блестящими глазами побежала что-то обсуждать с Хантером. А следом за ними невзначай потянулась и Айка, лишь бросив на меня подозрительный и недовольный взгляд. «Да что еще? Я сейчас должен вас всех тут по кругу удовлетворять, что ли? Я, блин, за сутки уже 5 раз. Кстати, а с чего у меня такой вдруг либидо?» Я быстрее подсел к Андрасте, чтобы сделать перед Айкой занятый вид. И уже действительно нужно было решать наши следующие шаги. В принципе, сидеть в этом лесу уже смысла нет. Я предполагал, что при зачистке 3-го логова Нимблов время еще раз сократится вдвое. И останется тогда 3,5 дня, и даже больше. По моим примерным вычислениям, сейчас осталось 7 дней, 14 часов. Тем не менее, ребятам тоже следует прокачаться, а лишать их опыта сейчас и потом сидеть 3 дня особого смысла тоже нет. Так что было решено. 6 дней кача для них, что принесет где-то уровней 7-10 для каждого. И уже затем я вырезаю гнездо, сокращая время до 1 дня, который мы проведем, отдыхая в форте. И что же мне делать эти 6 дней? Правильно, изучать лощину. Правда, я его уже изучил за первый день, пробегав леопардом по всему лесу. Так что я решил кое-что сделать для ребят. Смотавшись в форт, просто перенес все шатры и вещи к ним, и ночью уже все спали в более приемлемых условиях, чем под корнями деревьев. Моя палатка была поодаль ото всех, так как некие 3 девушки решили, что будут спать в ней все вместе сразу. И ради такого я не пожалел поставить шатер князя, расположив его огромную шикарную кровать по центру внутри. Но, к сожалению, для всех остальных вне моего шатра первую ночь, проведенную в палатках на природе, мы так и не дали никому уснуть. И скажу я вам... Не знаю, кому вам, но не в пустоту же ночного леса мне говорить все это. Скажу я это девушкам, что не спали они со мной всю эту ночь, что это было невероятно божественно. И я сказал, но уже утром. И жаль, что я не шестирукий семичлен. Но как же это было охренительно. С 3 офигенно прекрасными юными девушками, что полны страсти и активности, а не те бревна, которые как хочешь, так и пили. Так что, во-первых, мне пришлось отрабатывать, поднимая счетчик оргазмов Хантера Айки до количества Кейти, потому что они весь день, слушая Фокси, завидовали ей, поднимая свои индикаторы страсти до пределов. Во-вторых, вот не понимаю я, но я никак не могу финишировать с Кейти. Стоит и все тут. Но именно это и дало мне бонусов, как и мой длинный язык. В процессе дикой оргии из постоянно двигающегося, изменяющегося, сплетающегося и разматывающего клубка из наших тел я осознал, насколько все женщины разные. Выяснилось, что Хантер, оказывается, получает больше удовольствия от своей второй дырочки. А Кейти нравятся другие женщины, и особенно когда она сама доставляет им удовольствие. Тогда же, как японка, кайфовала от грубого обращения. Айка вообще оказалась отбитой мазохисткой, требуя, чтобы ее грубо имели глубоко в рот и драли жестко во все щели. И это ее слова, не мои. Так что девочки в эту ночь, наверное, воплотили со мной и с друг другом все свои эротические фантазии в пределах наших возможностей тела. Я же не мог отрастить себе второй агрегат для двойного проникновения. Вернее, мог. Навыки трансформации позволяли сделать такое. Но я же еще не настолько потерян ведь для общества. Успокоились мы лишь под утро, когда уже начало светать. Ночь пролетела в одно сладострастное мгновение, за которое девочки успели взорваться брызгами по 3-4 раза каждая. Я там запутался. Не считал точно, кто сколько раз. Вот про себя я знаю. 2. Точно 2. Или... Да не, 2. Под утро все стерлось из памяти, став мешаниной из образов. Опять с головы что-то происходит. Изменения какие начинают происходить. Но какие были эти 2 раза? В первый раз я заполнил попку Хантера, да так сильно, что она убежала из шатра минут на 10. А второй Айка усердно и упорно все глотала и глотала, не упуская при этом ни капли. А я не мог долго остановиться, вследствие чего она утром даже отказалась от завтрака, сославшись на сытость. В итоге весь этот ночной шабаш привел к тому, что утром Генеральная Ассамблея, состоящая из людей, что не участвовали в оргии, принявшей единогласное постановление, была вручена мне нота протеста в виде метания в меня словесных какашек. Чтобы я переставил свою палатку еще дальше нахрен от лагеря в чертову сторону, а даже лучше сразу в адово пекло, при условии, если, конечно, девушки хотят и дальше продолжать в ней спать по ночам. Хитрый Андрас, ты поставил ультиматум не мне, а им. Молодец. Но в итоге было принято решение, что надо сдвигать. А еще было добавлено, что раз я катаю девушек ночью, то и днем теперь я тоже их катаю, но уже на логове. Потому что моя ночная катка никому не дала выспаться, а это минус к производительности кача. К удивлению для всех, неожиданно в мою дневную группу по качу затесалась и Эйр, на что ее сестра Андраста лишь раздосадованно поморщилась и злобно зыркнула на меня. Видать, подумала, что как бы я ее и в ночную группу по катанию не записала. Но я действительно относился к Эйр как к сестре. Тем не менее, произошедшие ночью события внесли разлад в общую группу. А может, лишь выявили то, что и так намечалось. Недолго размышляя о методе прокачки девушек, я стал тупо отлавливать нимблов и, держа крепко в руках, приносить их девчонкам на заклание. Обездвиженных монстров начали резать, как на ферме, причем со скоростью мясорубки. Я за 2 часа, принеся им каждый по 50 мохнатиков, что еще были уровнями выше, чем у самих девочек, поднял им по 2 уровня, добив сразу до 20-х. Единственное, что это вызвало королеву, и пришлось отступать. А остальные вне моей группы подняли опять недовольство, что я им не дал нормально качаться. Мол, если бы я не уничтожил второе логово, то мог бы идти качаться со своими девушками туда. Но кто бы еще знал, при каких обстоятельствах я его уничтожил. Я же не контролировал себя тогда. Это недовольство и внесло уже существенный раскол в наши ряды. Но невелика проблема. Сговорились действовать по очереди. Они качаются до вечера, а мы будем вечером. Нам все равно, проведенный опыт показал, что нам нужно 2 часа. Но я остался в недоумении, ведь я мог бы помочь всем сразу. Заводя на поляну раз в 30 минут, а то и быстрее, по отдельности каждого, приносил бы им зайцев и следил бы за популяцией, чтобы не вызвать королеву. Расчеты на пальцах показывали, что за 10 минут я мог бы приносить примерно 30 шаров, что давало бы целый уровень одному человеку. А через еще 10 минут отдыха и респауна монстров я бы уже вел второго. И так по кругу. И выходило, что за 3 часа и 10 минут такого действия я бы поднял всем 10 по уровню. Но почему-то за этот план я, мягко говоря, был послан Василием, хотя и видел одобрение на лице Андраста. Василий, кстати, сильно поменялся. Стал ко мне относиться как-то с неприязнью. Нехороший взгляд у него появился. Но затем Андраста показала свои изменения отношения ко мне. Она, принуждая расстроенную Хельгу остаться, отвела ее в сторону подальше ото всех. И чуть ли не на истерику изводилась. Дагни перекрикивала на Эйр, топая ногами, импульсивно тыкая руками в нашу сторону. Но я лишь пожал плечами и ушел с оставшимися девушками подбирать новое место обитания. Вечером же, когда пришло наше время для прокачки, взяв Эйру с нами, что целый день ничего не делала, так как все в лагере разбились по парам и качались только в них, я провел более техничный кач для девушек. Я использовал придуманную мною тактику, 10-10, что ровно через 2 часа и 40 минут дала по 1 уровню каждой. И они захотели, решили за всех нас, то есть за меня, что я буду так их качать до утра, потому что, видите ли, им так кайфово. Пока я одной ношу мясные дары, другие час спокойно сидят и болтают у костра. А я ведь еще и пешком хожу от шатра к поляне, водя по одной из девушек туда и обратно, не успевая даже присесть. Но делать было нечего, и я еще более 5 часов водил этих бедовых, дотянув их до 23 уровня. На самом деле с 21 уровня уже требовалось больше 2000 опыта на уровень. Это увеличивало нужное количество монстров, ведь средний уровень мохнатиков на поляне оставался в пределах 30 уровня. И это изменило мою схему, удвоив ее время. Теперь она была 20-20. Эйр решил остаться на эту ночь с нами, так что так ожидаемая мной оргия сегодня не повторилась. Хотя я и так был утомлен. 8 часов непрерывной физической и порой бездумной работы дали о себе знать, повлияв на разум. Было жаль, что мне не засчитывали смерти при убийствах монстров другими, даже прямым непосредственным участием. И плевать на опыт. Но даже души для Эстис никак нельзя было получить. Все сам, все своими руками должен делать. И только так. Поэтому я сидел в унынии перед шатром у костра, один в ночной тишине, наслаждаясь табаком и вином. А девушки ушли спать на такую мягкую, желанную, нормальную кровать. И, скорее всего, они сейчас испытывали удовольствие от мягких перин и теплых одеял намного прекраснее, чем даже от секса. Через час моего безделия, уже замаявшись от него тоже, я решил заняться хоть чем-нибудь для себя полезным. И стал открывать шкатулки, получив по 18 жемчужин каждого цвета. Я сразу съел 14 штук шариков жизни, подняв свои дополнительные жизни до 15, и оставил 4 для девушек. Вопросом, а почему бы не оставить каждому по одной, я даже не задавался. Уж очень мне не понравился взгляд Василия. Обойдется усатый хрена. И Вита, стоящий за его спиной, уперев руки в бока и что-то безумолку нашептывающее ему, и взгляд ее сощуренных глаз, такой гаденький. А изменившееся отношение Дагни, все время норовящее именно что оспорить, противопоставить себя, а не договориться на равных. А это ее последнее топание ногами перед сестрой, словно бы маленькой девочке. Ганджу, бегающий за ней на побегушках и уже смотрящий чуть ли не в рот, готов выполнять все, что бы она ему не сказала. Прогнулся великий воин. Халиб, что хмуро качает головой и неодобрительно смотрит. Пойка, вызывающая, гордо вскинувшая вверх свой нос и с превосходством смотрящая на девушек. И этих людей я еще тащу за собой? Не дал им тут сдохнуть? Отбросив из головы образы этих снобов, я закинул в рот одну жемчужину божественной силы. Внимание! Ваша божественная сила урона улучшена на порядок до ранга A. Теперь весь ваш урон наносит 100% божественного урона ранга S. Формирование новых структур атомов души завершено. Укрепление осколков ядер завершено. Сформирована полная аура. Свойство полубог полностью развито. Вы совершили полный шаг на бесконечном пути могущества, но он всего лишь первый. Продолжайте двигаться вперед, чтобы не упасть с него. Ведь отныне у вас появятся и могущественные соперники. Выберите новые божественные аспекты для развития, но выбирайте тщательно, потому что вторые два аспекта повлияют на вашу дальнейшую отныне бесконечную жизнь. Я посмотрел в небо, ожидая, что сейчас очередной бог опять начнет атаку на альфа-зону. Но нет, все оставалось тихим и спокойным, и никаких оповещений не последовало. Итак, открыв список и пролистав его, наметил несколько интересных направлений. Божественное бессмертие заключается в том, что можно привязать себя к месту или предмету, или хоть к целому миру, и пока люди будут верить в тебя, ты будешь оживать. А если без варианта веры, то можно использовать поток силы. Нашел нескончаемый источник энергии и поставил на него свою метку, но навсегда. Но потом оживай себе, сколько влезет. Минусы? Это не для странствующих богов. В других мирах ты слабее, и чем дальше, тем больше. Но можно работать над паствой, распространяя влияние, и медленно, но верно делать другие миры пригодными для себя. Вывод – 7 баллов из 10. Божество стихии или мастерства. Тут все и так понятно. Будешь повелевать ими. Минус 1. Если выберешь то, у чего уже есть покровитель в твоем мире, то моментально станешь его врагом. А придя в другой мир, и там тоже станешь врагом местного оппонента. Но так как в Дайра огромный список вакантных мест, то я поставлю этому аспекту тоже 7 из 10 баллов. На самом деле мне также понравились простенькие варианты, что удваивали защиту и атаку до 200. Хорошее решение для обычного героя, что силой меча разит богов. И в данную категорию также входит удвоение стихии и мастерства. Их я оценю даже 8 баллов. Аспект божественного баланса, что поднимал силу уже имеющихся аспектов поровну. К примеру, 2 аспекта получали по 5%, 3 уже по 3%, 4 по 2,5% и так далее. 10% делились на всю поровну, даже после добавления нового аспекта. Минус баланса: при большом количестве аспектов сила размывается до мизера. Но огромный плюс в комбинацию удвоения защиты и атаки, потому что тогда они будут считаться как 4 аспекта. Соответственно, прибавка к ним будет удвоена, что даст сверху еще 100%. Поэтому 7 из 10. Божественный источник. В этом случае надо выбрать, из чего ты черпаешь силу. Например, из людских эмоций, глобальных эманациях в мире или локального выброса энергии, подобие паразитизма на чем-то. Например, объявил, что звон мечей дает тебе сил, и черпай ее от дуэлей или во время воина. Или заявил, что она будет от питья вина и пьяного бреда существ от него. И все, сиди, купайся в силе, что хлынет на тебя постоянным потоком. Тут есть где развернуться. Минус в том, что многое уже придумано и сказано, а повторно выбрать то, что уже существует, тут нельзя. При этом учитываются все миры и лосай, только придумывать что-то новое свое. И это 9 из 10, потому что тут и женские стоны, и звуки любви. Так, а у меня осталось 17 жемчужин. Это значит, что я прокачаю один аспект полностью и 70% второго. И я дрожащими руками, не от алкоголизма, конечно, но от предвкушения своей последней глупости, поднес жемчужину ко рту и съел. Поддавшись порыву идеального момента, вскочив на ноги, задрав голову к небу и разведя руки в стороны, я заорал звездам. «Я выбираю тебя, женские стоны и звуки любви!» и подтвердил свой выбор в интерфейсе. В небе раздался величественный раскат грома, а после мир вокруг погрузился в полную тишину, Звезды замерцали, разгорелись ярче, начав слепить. Сама вселенная этого мира приняла мой выбор и откликнулась мне. А я стоял, раскинув руки. И в меня въебала молния, розовая, в голову. Когда зрение сфокусировалось, я увидел вход в шатер, правда, вверх ногами, и выходящие из него сапожки, одни, вторые. Они бежали по потолку. Я осознал, что моя поза не изменилась. Я все так же держал руки разведенными в стороны и запрокинутую голову вверх, что указывало на то, что меня парализовало, и я упал на спину. Жизнь была на показателе 3 миллионов из 4 миллионов 111 776 очков жизни. Я посмотрел на оповещение. Внимание! Выбран аспект божественного источника от женских стонов и звуков любви. Начато формирование эфемерных ядер. Начата перестройка каналов. Формирование накопителя в душе. Формирование щупов души. Покрытие мира 10%. Создана шкала силы женских стонов и звуков любви. Аспект божественного источника ранга Джей 10%. Вы приобрели характеристику божественность. Божественность плюс 1. Общее значение 22. Вы первый сомонок, кто приобрел характеристику божественность. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 577 и 518. Эта характеристика имеется только у приближенных к богам существ и выше по классификации божественности. Данная характеристика является показателем мощи среди богов. Стартовое значение 21. Полубог. Ваша божественность 22. Свободная энергия усиливает божественный поток до ранга Ай. 20%. Внимание! Вы первый из божественных сущностей Волосай, кто воспользовался данным источником силы. Эманация удовольствия от секса. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 578 и 519. Все существующие божественные аспекты усилены на одну категорию. Божественность плюс 3. Общее значение 25. Божественный источник усилен до ранга H. 30%. Божественная защита и сила урона усилены до рангов J. 110%. Внимание! Богиня Лейла обратила на вас свое внимание. Внимание! Богиня Лейла в досаде из-за того, что вы опорочили великое чувство любви. Да, именно так. И она не в досаде, пошли все в жопу. Лейла, богиня вечной любви, обижена на весь мир и несправедливость бытия, и испытывает к вам раздражение. Внимание! Идет атака на зону альфа-тестирования 1.02, глушь. Внимание! Усилены сферы непроницаемости. Все внешние источники отсечены. Внимание! В зоне альфа-тестирования 1.02, глушь, моста Дайера, обнаружен пробой. Внимание! В зоне зафиксирован бог Лейла. Вам нанесено 1 миллион 200 тысяч урона. Часть урона заблокирована, часть урона рассеяна, часть урона поглощена. Проклятие не прошло. Негативные эффекты не прошли. Отклонение. Игнорирование. Иммунитет. Часть урона возвращена атакующему. Внимание! Богиня Лейла покинула зону альфа-тестирования 1.02 глушь. Внимание! Сфера непроницаемости восстановлена. Внимание! Идет расследование. Внимание! Хранитель моста Дайера не зафиксировал нарушений. Хранитель мира Дайера от себя лично дарит вам два божественных сигила. Общее значение 570. Внимание! Бог Ханону улыбается. Бог Ханону, владыка Тверди, испытывает к вам заинтересованность. Внимание! Бог Шаат хихикает. Шаат, бог кровавых танцев, испытывает к вам заинтересованность. Внимание! Бог Харвием закрывает свои глаза рукой. Бог Харвием, владыка Кузин, испытывает к вам заинтересованность. Внимание! Богиня Скао обратила на вас свое внимание. Богиня Скао находится в приступе хохота. Скао, богиня охоты и погони, выказывает вам свое расположение. Внимание! Богиня Элония обратила на вас свое внимание. Богиня Элония довольна. Элония, богиня гармонии, испытывает к вам заинтересованность. Внимание! Бог Дайон обратил на вас свое внимание. Бог Дайон хмыкает, скрывая свою улыбку. Дайон, бог справедливого суда, относится к вам нейтрально. Внимание! Бог Праш обратил на вас свое внимание. Бог Праш следит за вами. Праш, бог доблести и верности, относится к вам нейтрально. Внимание! Богиня Дара обратила на вас свое внимание. Богиня Дара аплодирует вам. Дара, госпожа Славы и Пепла, младшая богиня Удачи, испытывает к вам заинтересованность. Внимание! Богиня Клариси обратила на вас свое внимание. Богиня Клариси аплодирует вам. Клариси, госпожа Глупости и Монет, младшая богиня Удачи, испытывает к вам заинтересованность. Внимание! Богиня Рекелей обратила на вас свое внимание. Богиня Рекелей аплодирует вам. Рекелей, госпожа Игры Весов, младшая богиня Удачи, испытывает к вам заинтересованность. Внимание! Боги дарят вам 9 божественных сингела, общее значение 579, и приветствуют вас. Я все еще лежал обездвиженный на земле, но я так понял, что девушки выбежали ко мне. Уж не знаю, что их разбудило, то ли мой крик в ночи, то ли молния и гром. Но ничего сделать с моим телом они не могли, слишком тяжелым я был для них. Но скоро паралич спал, и мне пришлось рассказывать очередную небылицу, чтобы хоть как-то удовлетворить их воспалившийся интерес и успокоить. Рассказал я им, что проверял магию, мол, неудачное заклинание применил не на дерево, а на себя. Благо, что они не расслышали, что именно я орал. Их-то как раз разбудил мой ор. И черт бы со мной, ору и ору, но потом все осветило ярким светом, шарахнуло по ушам, и я упал перед входом в палатку. И вот, увидев мое лежащее тело, именно это и согнало последние остатки их сна. Но все же рубило от усталости, и они спокойно, без дальнейших споров, пошли снова спать. А я, усевшись опять у костра и помахав кулаком в небо незнамо кому, заглотил 7 жемчужин и добил источник до 100%, а показатель божественности — до 32. Интересно, а за 100 тоже плюшки дадут? Теперь мой охват источника распространялся на целый мир, и шкала постоянно росла. А вот что с ней можно делать? Узнаю после того, как выберу 4-й аспект. Но не тут-то было. «Внимание! Дара, госпожа Славы и Пепла, не видит у вас удачи. Она заинтригована и раздражена. Внимание! Дара, госпожа Славы и Пепла, видит, что вы безумный король Рока. Она в шоке. Внимание! Дара, госпожа Славы и Пепла, отворачивается от вас. Раз вам не нужна удача, то и она, а в данном случае госпожа Славы и Пепла, вам не нужна. Дара, госпожа Славы и Пепла, теперь игнорирует вас». Внимание! Рекелей скрыла свое лицо за пушистым хвостом. Глупые собаки не понимают, что тому, кому не нужна удача, тот создает ее для себя сам. Рекелей, госпожа Игр и Весов, испытывает к вам приятельские чувства. Внимание! Клариси закрывает себе лапами глаза. Не тот глуп, над кем смеются, а тот, кто смеется над другими. Клариси, госпожа Глупости и Монет, испытывает к вам заинтересованность. Внимание! Решение 2 из 3 членов пантеона скучающих, фракции Имрихет, принят вердикт. Предложите вам место в пантеоне скучающих. Проголосовавшие за: Рекелей, Клариси. Обязательное условие – вступление во фракцию Имрихет. Предлагаемое место в пантеоне – божественный герой. Вы встанете подле Бога. Вы можете выбрать рядом с кем будете стоять из проголосовавших за ваше вступление. Желайте присоединиться к пантеону. Приглашение действует бессрочно, или пока вы не вступите в другой пантеон. Внимание! Дара, госпожа Славы и Пепла, закатывает глаза. Ой, да кому ты нужен? Дара, госпожа Славы и Пепла, теперь злится на вас. Внимание! Решением 2 из 3 членов пантеона Клыков, фракции Имрихет, принят вердикт. Предложите вам место в пантеоне Клыков. Проголосовавший за: Шаад, Скао. Обязательное условие – вступление во фракцию Имрихет. Предлагаемое место в пантеоне – божественный герой. Вы встанете подле Бога. Вы можете выбрать, рядом с кем будете стоять из проголосовавших за ваше вступление. Желайте присоединиться к пантеону. Приглашение действует бессрочно, или пока вы не вступите в другой пантеон. Внимание! Бог Винар обратил на вас свое внимание. Старший бог Винар, бог крови и вина, наблюдает за вами. Внимание! Хитрец Анх-О обратил на вас свое внимание. Младший бог Анх-О, бог ловушек и хитрости, наблюдает за вами. То есть эти башки предложили мне не место одного из них, а служение им? Сейчас, ага, как же. Фигу вам по локоть. Я еще не отбитый полностью, чтобы кому-то в услужение идти. У меня еще жемчуг есть. А если я правильно понял, то, взяв 4-й аспект и добив его до максимума, то я опять обнусь в божественном ранге. Или я все равно буду слаб в их понимании. У них же и уровни божественные, наверное. Да и кто бы еще объяснил мне, что это за фракция такая, Имрихет? Ну да ладно, и что же мне выбрать? Или оставить пока это? А изучить, что я могу делать с энергией у тех? А ничего, пусто. Сказано, что разум Бога сам создает реальность вокруг себя. И что это значит? Что я должен сам придумать, как и на что ее использовать? Она копала мне уже 1000 единиц. И продолжает расти. Интересно, как это считается? За один стон или за весь процесс разом? Я вздохнул. Слишком сильно тянет меня в разврат последние дни. Надо отвлечься, но чем заняться? А ведь еще не распределенные очки навыков древнего накопились. В одного только был скопилось 300 тысяч очков. Вот значит и пришла пора. И только я хотел уже погрузиться в кровь древних, как появилась Эстиас. «Да что такое? Откуда во мне такая злоба вдруг?» Эстиас проявилась напротив меня с другой стороны костра и с могильным спокойствием наблюдала за языками пламени. Но хотя бы больше не насмехается, а то сейчас как припомнит мне ту толстушку Хару-Хару. Хорошо, что я сам ничего не помню с того, что успел натворить, а то память меня всю жизнь бы жрала до конца веков. Но Эстиас, спокойно посмотрев на меня, бесстрастно заговорила. «Секс с тремя сразу? Впечатляет. А чего не со всей группой сразу? Может, и достижение какое бы дали? Кстати, а ты за королеву Ниблов что-нибудь получил?» О, как же я был неправ. Она говорила хоть и с таким ледяным спокойствием, но издевательств в ее словах через край для моей-то тонкой душевной натуры. «Да что со мной не так? Какая душевная организация к черту?» Я прислушался к своему внутреннему миру. Много смятения, каких-то лишних эмоций, противоречий. Я словно кипящий котел, что скоро взорвется, если не убавит огонь. И проблема-то в том, что огонь внутри, его создают эмоции. Значит, надо помедитировать, найти баланс, спокойствие. Знания у меня некоторые есть, быт монаха в помощь. Так что расслабляем тело, закрываем глаза. Я прогоняю чувства из груди, в руки, в ноги, а потом дальше из тела. Слушаю тишину. Попытаюсь почувствовать макушку, кончики пальцев, потом на ногах. Я един со своим телом. Открыла я глаза от того, что меня трясли за плечо. Меня тормошили девчонки. Лес озаряло солнце. Не знаю, это такая глубокая медитация у меня была, или я заснул сидя. Но чувствовал я себя прекрасно. Прислушался к себе. Лишние переживания, страхи и сомнения пропали. Я был пуст и умиротворен. Увидев, что я открыл глаза, Хантер и Кейти перестали меня трясти за плечо. Я посмотрел на солнце, определяя, сколько сейчас может быть времени. Его расположение указывало на послеобеденное время суток. А значит, у нас осталось около 5 дней и 11 часов. Я встал, разминая тело и хрустя позвонками. Кейти же весело заговорила. «Мы думали, что это тебя так молния сильно шандарахнула, что ты... Не знаю, разум потерял. Мы тебя сначала не стали трогать, думали, сам очнешься. Но затем периодически начали тебя тормошить. Но ты все не приходил в себя, пока мы уж и совсем не испугались. Но хорошо, что все же ты очнулся». Я оглядел свой гарем. Все и вправду выглядели встревоженными. Я пожал плечами, да и ответил, что все нормально. Это глубокая медитация была. И задумался над тем, собственно, о чем мы сегодня будем заниматься. Естественно, провести время, как вчера, в блаженстве безделия, заманчиво прерогатива. Но мне не хотелось тратить его почем зря. Если отправиться купаться к водопаду у стены, то уже не успеем к вечерней прокачке. Слишком поздно я очнулся. Надо утром идти, и это будет моим планом на завтра. Если девушки согласятся еще пилить туда своими ногами более 2 часов. С другой же стороны, я нашел небольшой пруд возле северо-восточного разрушенного дома. Он намного ближе. Идти туда примерно 40 минут. И предложив девушкам поплавать, на что они дали ожидаемый ответ, я повел их туда. Единственное, что оставалось перед тем, как залезть в него купаться, это проверить его на наличие вредоносных форм жизни, опасных для человеческого здоровья. Естественно, путь к пруду занял никакие 40 минут. Мы то и дело останавливались, то на пописать, причем всем четверым сразу, то на... «Ой, смотрите, какие цветочки!» Чего-то бабоньки мои совсем расслабились. А ведь я и ночь в коматозе провел, подставив нас под нападение. А они не думают даже об этом. Все бабочки да цветочки им вокруг. Или это так наше сознание адаптировалось уже? Привыкло к ежесекундной опасности и постоянному насилию? Выверты сознание, будь они неладны. Добрались мы до озера, потратив на это больше часа. А я вдобавок к этому жменю нервных клеток от напряжения и нервозности в ожидании неприятностей. Но путь в действительности оказался безопасным, словно летняя прогулка по самому обычному лесу. Озеро было почти идеально круглым, отделенное чистой береговой зоной от деревьев леса. Отчего-то они не росли близко к нему. Само же озеро было гладким и с чистой водой. Не цвело и не пахло, но водяные насекомые водились. Глядев все пристально, обойдя его по кругу и рассматривая со всех сторон, я так ничего опасного и не распознал. Затем, расположив красавец поодаль от берега, я первым полез в воду, естественно, раздевшись догола, но держа меч в руке. За открывшую картину перед собой девушками, я расслышал за спиной, когда уже мои стопы начали утопать в мягком или берега, как Эйра начала шепотом расспрашивать других. «А вы спрашивали о татуировках? В первый раз вижу, чтобы у кого-то здесь они из нас были. Мы ведь все тут как с чистого листа». «Умная девочка, сразу видно интеллектуала. Мыслит вглубь, а не поверхностно обсуждаемые мышцы или другое. То уёбище, а других слов не было и не существовало, чтобы описать это, которое светили бабочки в метрах пяти от меня на дне, напоминало голову пираньи с саблевидными зубами. Голова эта была шириной метра три, а в воде это значит, что больше. Голова, ослепленная светом бабочек, дернулась назад, вернее вниз, скрываясь глубже во тьме. А затем, раскрыв всю свою пасть, словно песчаный червь из дюны, взметнулась вверх ко мне. Я лишь успел рассмотреть по бокам раскрытой пасти щупальца, как у осьминога, что были чешуйчатыми, и их явно было больше, чем восемь. Одни из них скручивались, помогая твари плавать. Другие начали стремительно лететь ко мне с разных сторон. Эта жопа, а не чудовище, была как осьминог гигантской зубастой головы с десятками гигантских щупалец. От испуга, стремительно выпрыгнувшей из тьмы дыры зубами, что находились внутри нее, я, парализованный, за одну лишь секунду был проглочен ею. Стены вокруг резко сжались, сдавливая мое тело, а острые зубы, начавшие пронзать мое тело, привели меня в чувство, из-за чего я трансформировался в боевую форму Драконайта. Сработал щит Абиса, сферы вокруг меня пронзая тело монстра, а он, словно двусторонний нож в мясорубке, превратил все вокруг меня в фарш. А я тем временем водил меч в твердую плоть и стал крутить своим острым хвостом сзади себя, что словно бы коса начал кромсать мясо. Я использовал когти ног и рук, рвал зубами. На самом деле монстр сдох еще, когда по нему прошелся щит Абиса. Но я пропустил это уведомление и продолжал в панике пытаться прорубить себе путь на волю. Да еще и воздуха не оставалось. Когда же мне удалось понять, что моя рука не встретила сопротивления, свободно провалилась в пустоту, я ринулся всем телом туда. Разрывая дыру и делая ее больше, я протолкнул через нее свое тело и ринулся грести к поверхности, помогая себе хвостом, словно винтом. Я развил такую скорость, что просто вылетел из воды, словно дельфин над гладью, а затем, шмякнувшись об нее, погреб к берегу. Всего за несколько секунд я достиг берега, но я в панике продолжал движение, поэтому пулей влетел в лес, проскочив береговую полосу. Какие-то мгновения деревья еще не могли остановить инерцию моего движения, но где-то на четвертом я все же остановился, не сумев его пробить насквозь и увязнув внутри него. Пару минут я не шевелился, приходя сознанием в себя. Не то чтобы я прямо испугался, я больше испытывал чувство омерзения, что передергивает в судороге тело и сознание. Пришлось задуматься над тем, а не появилась ли у меня фобия. А затем вспомнил, что леди Шатто осталась в глотке того чучела, и меня снова передернуло, отчего я расшатал изломанное дерево, и оно со скрежетом начало заваливаться на землю. Но тем самым позволяя мне свободно вылезти из него, а не каким-то образом пытаться выковыривать себя. Я сбросил боевую форму, отряхнулся от опилок и пошел обратно к берегу. Вернее, начал обходить со сторон большие пни с поваленными деревьями, разлетевшиеся в щепки в местах, где я пронесся. Выйдя на берег, первым делом нашел взглядом девушек, что прижимали друг друга с паниками на лицах, но никуда не убежавших. Помахал им рукой, мол, вот он, я целый жив, и снова поплыл к монстру. Но уже медленно, и наслаждаясь прохладной водичкой. Кстати, по центру узора начало образовываться кровавое пятно, поэтому я крикнул девочкам, что они могут купаться, все безопасно. А про себя подумал, что как бы это озеро теперь не протухло от трупа на дне. Со временем, может, оно и очистится, рыбы его обглодают, но нас уже тут больше не будет. Поэтому мы завтра теперь уже без вариантов пойдем к водопаду. А сколько всего на самом деле в себе скрывает долина? Раз я, проведя здесь столько времени, только сейчас наткнулся на такого монстра. А с другой стороны, кто из нормальных людей, пытаясь выжить в этом страшном месте, будет купаться? Хотя о чем это я? Мыться же надо хоть иногда, хотя бы раз в год. Занырнув на дно и найдя бесформенную тушу, мне пришлось лезть через проделанную мной же дарение внутрь. Там уже пришлось повозиться, разгребая фарш. Я плавал на поверхности 7 раз, прежде чем мне удалось найти меч. И забрав его и все, что было в инвентаре монстра в качестве приза за его убийство, выплыл к берегу, где были девчонки. Они с сомнением в глазах и недоверчивостью в лицах проводили меня, выползающего на четвереньках из воды и завалившегося на спину на травку у берега. Все это проходило в полном молчании и с замершими на месте фигурами голых девушек в воде. Но как только я лег и уставился в небо, они, позабыв обо мне, начали дальше шуметь и плескаться. А я же задался вопросом, кого это я убил, и заглянул в логи. «Внимание! Вы обнаружили скрытое существо, распознанное как объект классификации Чудо-Юда. Внимание! Это ваша первая находка объекта классификации Чудо-Юда. Получен титул «Искатель чудес». Чемпионы монструозность плюс 1. Общие значения 579 и 520». Вы первый из хуманов, кто встретил Чудо-Юда. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 580 и 521. В классификацию Чудо-Юда входят любые необъяснимые элементы Эллоу. Так как они не принадлежат Эллоу, а попали извне, обойдя законы каждого конкретного Эллоу, в котором они находятся. Эллоу плюс 3. Общее значение 48. Титул «Искатель чудес» является обязательным, чтобы достигнуть полного понимания Эллоу. Теперь вам раскрыта еще одна тайна путей. Не распространяйтесь о ней. Внимание, вы подверглись необъяснимому эффекту, вызывающему обездвиживание. Внимание, вы уничтожили малый керсаль из вида мутаморфной изы, существо классификации Чудо-Юда. Внимание, уровень малого керсаля определен как 1746. Вы получили 1868 очков опыта. Поздравляем! Вы получили 64 уровень. Чемпионы монструозность плюс 11. Общее значение 591 и 532. Ваш опыт 1786 из 6152. Эстес получила 64 уровень. Уничтожено объектов классификации Чудо-Юда 1. Поздравляем, вы совершили нестандартное убийство, убив существо изнутри, что съело вас. Осталось совершить 3. Поздравляем, вы совершили нестандартное убийство, сожрав существо, что съело вас. Осталось совершить 2. Внимание, это ваше первое уничтожение объекта классификации Чудо-Юда. Титул «Искатель чудес» изменяется на «Сокрушитель чудес». Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 592 и 533. Вы первый из хуманов, кто уничтожил Чудо-Юда. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 593 и 534. Титул «Сокрушитель чудес» отображает ваши успешные возможности разрушать любые необъяснимые элементы Эллоу. Данный титул является обязательным для того, чтобы вас приняли в гвардию Гисай. Эллоу плюс 1. Общее значение 49. Внимание! Хранитель мира Дайра тебя лично дарит вам 2 божественных сигила. Общее значение 581. Внимание! Классификация Чудо-Юда не попадает в классификацию монстров Дайра. Богиня Скау не может даровать вам достижение охотника на монстров. Но она отмечает ваше достижение рисунком малого керсаля на вашем левом плече живыми красками, что будет виден только искателем и сокрушителем чудес. Богиня Скао позволяет вам носить полный знак Скао, миф охотников на монстров. Внимание! Богиня Скао поднимает в вашу честь кубок вина, наполненный до краев, и выпивает его залпом. Скао, богиня охоты и погони, испытывает к вам заинтересованность. Знак Скао полностью завершен. 6 шрамов от лапы невиданного чудовища на левой ключице теперь расскажут вашу историю другим охотникам Скао. Внимание! Обратитесь к служителям Скао и поклонитесь богине Скао. Возможно, она еще как-либо оценит ваше усердие. Внимание! Вы первым из хуманов стали мифическим охотником на монстров. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 594 и 535. Значит, в Эллу можно попасть и каким-то иным способом, чем через поглощение мира. Твари, что обитают вне путей? Но это ведь логично. Если множество миров находится вне Эллу, а там ведь даже сама Лосай не в курсе, что за существа могут быть, какими силами они могут обладать, или на каком этапе развития цивилизации. Остается только удивляться тому, что я нарвался на такое здесь, в Альфа-зоне. Да еще и выжил. Заглянул в инвентаре на меч. Он ничего не впитал, шкала оставалась на нуле. А жаль. Я приподнялся на локтях и стал наблюдать за девушками. Кейти и Хантер начали бороться, пытаясь друг друга уронить в воду, а Эйр и Айка уже отплыли от берега. Я сел и, закурив, наблюдал с минуту за битвой голых красавиц, пока не победила Кейти. И то потому, что воспользовалась запрещенным приемом. Она начала обнимать девушку и целовать ее, везде трогая руками, и особенно попку Хантер. А в какой-то момент даже вставила той палец туда. Само собой, Хантер сама от такого прыгнула в воду. А вот я слегка возбудился от такого короткого зрелища. И зря, потому что именно в это мгновение, когда у меня начало набухать от прилива крови, я увлеченно разглядывал воительниц, я не замечал окружения. Смотрел я налево, повернув туда голову, когда же с правой стороны от меня из воды вышла Эйр, и, подойдя ко мне сбоку, как раз-таки разглядывала меня. И вот когда Кейти погналась вплавь за Хантера, удаляясь от берега, я и обнаружил молчаливо задумчивую фигуру подле себя. Это первый раз за все время в лесу, когда я присмотрелся к девушке, разглядывая ее везде. Ведь до этого у меня даже и мысли не было насчет нее. Она всегда была для меня сестрой Андраста, милой и самой юной в нашей группе, словно ребенок. Вот только я понял, что я не знаю ее реального возраста. Да и сейчас вообще-то я не особо думал о ней как-то иначе, чем до этого. Сейчас просто сложились два обстоятельства. Я был слегка возбужден, что пробуждало мой интерес к противоположному полу. А второе, она сама стояла передо мной и позволяла себя рассматривать. Так вот, когда я понял, что она стоит рядом со мной, широко расставив ноги и уперев руки в бока, а мои глаза были как раз на уровне ее живота, я возбудился окончательно. Ведь от вида ее очень плоского живота, обрамленного полосками косых мышц и чистенького лобка с редкими волосками пепельного цвета, что заканчивался внизу двумя холбиками, невозможно было устоять. Я моргнул и медленно начал поднимать свой взор, скользя им по ее телу, что оказалось не худым, как я всегда считал до этого. Она была маленького роста, на полголовы меньше меня, и миниатюрно сделала похоже ее на тинейджера, но оказалось, что это не так. Да, у нее были тонкие ноги и руки, но в целом ее фигура была очень красиво сложена, словно у атлетки. В меру подкачанная, очень стройная. Выше ее плоского живота выпирали две верхние прямые мышцы пресса под солнечным сплетением, а затем шла атлетичная грудь. Мой взгляд продолжал скользить по ее нордическому лицу, пока не настиг ее серо-голубых глаз со смешинкой. Я сделал вдох, но он вышел прерывистым, словно я дрожал от холода. И хотя я осознавал, что это от желания Эйр, но я не мог признаться себе в этом. А в голове моей что-то щелкало. Крутилась одна мысль, параллельная возникающая образом того, как Эйр стонет под моим телом, борьбой с ним и узнавание Хельги. Вернее, ее лицо было очень знакомым. Она была знаменита на Земле? Нет. Эта другая женщина была знаменита, а Эйр на нее очень похожа. Так как имя той? Кажется, Кара. Кара, не помню что-то на «Д». И Хельга была в точности, как она. Но я все же смог, поборов себя, отвести свой взгляд от нее и посмотреть на плавающих девушек вдалеке. Они лежали спинами на воде и медленно дрейфовали. Эйр не стала больше стоять, а легла возле меня. Закрыв глаза, она стала загорать. Но прошла минута, как она пошевелилась, разведя свои тонкие ножки пошире. Я смотрел на ее набухшие соски. Еще через минуту она согнула ноги в коленях, и ее рука заскользила по ее телу. Она бы вроде почесала себе бедро с внутренней стороны, но затем прикоснулась к своим холмикам, мазнув пальцем между ними. Скоро это действие повторилось опять. Но в этот раз она не стала убирать руку от паха, оставив ее там. Ее грудь вздымалась все глубже и быстрее. Ее пальцы между ног начали шевелиться, то надавливая, то скользя между впадинками. Она выгнулась, начав медленно извиваться телом, и погрузила внутрь себя два пальца. Я расслышал характерное чавканье. Ее левая рука тоже включилась в процесс. Сначала она ей трогала свою грудь, зажимая в пальцах сосок. Затем она нащупала мою правую ладонь и требовательно положила ее себе на грудь. И отпустив мою руку, она повела ей уже по моему телу, и, добравшись до основания моего члена, сильно его сжала. Я и так был готов взорваться до этого, но от ее мягкой ладошки, лишь от одного ее прикосновения, я чуть было не закончил все сразу на этом моменте. Но я все же продолжал сдерживаться. Я начал перемещать свою руку с ее груди вниз к ее пальцам и скоро занял их место, заменив одним своим. И внутри она горела, просто пылала, и, не прекращая, текла. Только сейчас она открыла глаза и стала смотреть на меня. Затем, приподнявшись на правой руке и не разжимая левую ладошку, она села. И мне пришлось перенести свою руку ей за спину, тем самым подсаживая ее к себе ближе, отчего она прильнула ко мне. Я обхватил ладони одну часть ее маленькой, но жесткой попки, что идеально помещалось в руке, и нащупал пальцами две ее маленькие дырочки. Она застонала, начав целовать меня в шею и обжигая дыханием. А затем, отдернув мою руку от своей попки, Эйр перебросила ногу мне через живот и уселась сверху. И, недолго думая, сама ввела мой член в себя, при этом сильно прикусив себе губу. Дойдя до упора, я сразу же не выдержал невероятных ощущений внутри. И пока я двигал тазом, наполняя ее, при этом выгнувшись так, что чуть ли не встал на мостик от сводящих мышц ощущений, она тоже выгнулась, затрясшись в судорогах. В какой-то момент все ее тело держалось лишь на одном моем члене, повиснув в воздухе под неестественным углом, а затем мы оба повалились на землю. Но она, резко приподнявшись, оглянулась на девушек, что продолжали плавать, будто пакеты на воде. Эйр резво кинулась к озеру и быстро нырнула в воду, поплыв к подружкам и даже не оглянувшись на меня. Значит, для всех делает вид, что между нами ничего не было. Интересно, а что бы она делала, если бы девчонки вот сейчас бы нас застукали? Мы ведь, считай, у них перед носом кувыркались. А может, они и видели? Я тоже нырнул в воду, смыть следы преступления. Но для меня день был прожит не зря. Сегодня я победил дракона и получил принцессу. Вдоволь наплескавшись и проведя в безделье время, оно пролетело незаметно, мы направились обратно к шатру, а затем уже и на вечернюю прокачку. Странно, но ни одна из девушек за все время у озера так и не обратилась ко мне с просьбой об эротическом массаже или даже хотя бы об обычном. Но я до сих пор испытывал фантомное ощущение от пребывания в Эйр. Постоянно казалось, что я все еще нахожусь внутри нее. Шагали мы активно, так что на место мы прибыли ровно тогда, как я и планировал по времени. Ведь я постоянно в своей голове вел его отсчет, примерно, конечно. И по моим внутренним часам было около 7 вечера, а время, что нам осталось еще быть в глуши, 5 дней и 6 часов. Оставив девушек у шатра и взяв Эйр первый, мы пошли к логову. По пути туда я попытался ее разговорить. «Так как ты себя чувствуешь после нашего секса? Я имею в виду, у тебя все там так узенько. Не болит?» Эйр прыснула, засмеявшись. «Нет, все нормально, не переживай. Так вот, чем у тебя голова была забита все время. А то ты прям ушел в себя». Я дернул головой, щелкая шейными позвонками. Еще одна на мою голову с подколками. Надеюсь, это не переплюнет призрака. Я ответил ей. «Не только этим. Я просто переживал. И все же это был просто секс?» Похоже, я очень веселил Эйр. Она стала смеяться еще сильнее. «А что, хочешь, чтобы я участвовала с вами в оргии?» Я пожал плечами. «Не знаю, тут дело только твое». Она, отсмеявшись, заговорила серьезнее. «Ты хоть сам понимаешь, что ты говоришь? Что ты мне предлагаешь? Ок, мы переспали. Пока не важно, что это для нас значит. Допустим, это была просто моя потребность в мужчине. Ведь тебе, в общем-то, не нужна еще одна женщина, верно? И вот ты, спрашивай меня, что это значит для меня, предлагаешь что? Она замолчала, видно, она сама сбилась со своей мысли, но, вздохнув, продолжила. «В общем, если ты ожидал услышать, что да, что это что-то значит, то что дальше? Стать одной из четырех? Поселиться с вами и спать с другими девушками вместе? Позволить Кейти мне лизать? Фу, бррр. Лучше уж пусть между нами ничего не будет. Просто секс. Так, время от времени. Да и других нормальных мужчин вокруг-то нет. И нужно же мне хоть как-нибудь отблагодарить тебя за прокачку». Я поежился от ее слов. Прозвучало грубо, но сказала. «Ты слишком жестко рассуждаешь обо мне. Я делаю это не для того, чтобы что-то получить взамен». Она фыркнула. «Ты хоть сам себе веришь? Мне вот тяжело поверить, что Супермен делает всем вокруг добро просто так». Теперь уже я хмыкнула, ведь мне было чем ей ответить. Я остановился, и она врезалась в мою спину, не успев сбавить шаг. Развернувшись к ней с улыбкой, правда, от которой она почему-то вжала голову в плечи, я ей сказал: «Закрой глаза и открой рот». И да, как всегда, это не сработало с первого раза. Она неуверенно из запинкой тихо протянула: «Что?» Я лишь улыбнулся еще шире и сказал увереннее: «Говорю, закрой глаза, открой рот». Она робко послушалась, но уж слишком сильно зажмурившись и слабо приоткрыв свой рот. А я всунул ей жемчужину жизни, пальцем протолкнув ее в глубь гортани. Она проглотила ее и, тут же распахнув глаза, вытаращилась на меня. А я лишь развернулся и пошагал дальше, бросив через плечо: «Пошли давай!» Но она стояла стоять на месте. А я удалялся все дальше, но скоро уже услышал ее торопливые шаги. Догнав меня, она с интересом спросила: «И всем ты это даешь?» Я помотал головой. «Нет, дал только тебе. За просто секс». Наверное, последние слова все же были лишними, так как она сердито и недоумевающе воскликнула: «В жопу пошел, козлина!» А я продолжал потрунивать: «Ты просто бесишься, что одна из многих, ведь желаешь быть единственной». Я не видел ее лица, так как шел спереди, но отчетливо слышал, как она вбирала в легкий воздух и выдыхала, хлопая ртом. Так и не найдя ничего, чтобы мне ответить по существу, яростно сказала: «Пошел ты еще раз! Все, веди меня в лагерь! Не надо мне твоей прокачки! Я все равно не верю в твои благие намерения! Почему же ты всем таких не дал?» Ну, началось. Я лишь спокойно принялся рассуждать вслух. «А почему ты думаешь, что у меня их много? Может, у меня была только одна? И я ее не сам съел, а отдал тебе. И не хочу как бы указывать на тот факт, что ты меня сейчас послала в одну сторону, но при этом требуешь отвести тебя в другую. Ведешь себя как тинейджер». Она возмутилась: «Мне вообще-то 27, и стоит уже, мне неудобно разговаривать со спиной». Я остановился и повернулся к ней, скрестив руки на груди. Эйр, невнятно буркнув себе под нос, продолжила вопрошать уже более уверенно: «Какой же ты тупой! Ну вы чего ты хочешь? Я же сказал... Ну, дьявол, окей. Да, ты прав. Доволен? Да, я не хочу. Нет». Она сердито уставилась на меня, смотря из-под лоби и плотно сжав губы, как и свои кулачки. С минуту так, постояв и побуравив меня взглядом, она, заметно расслабившись, заговорила спокойнее: «Да, спать с кем и как — это наше личное дело. И я тебя не упрекаю ни в чем, и остальных тоже. Хотите всей толпой? Да делайте. Кто же вам мешает? Но вот только меня не надо в эту толпу добавлять. И да, ты прав в том, что я не хочу разделять свои отношения с кем-то еще, делить человека с другими. Потому что для меня важна взаимосвязь между двумя партнерами. Только между двумя. А если их уже больше, то она перестает существовать. Так я считаю. Я не хочу, чтобы это выглядело со стороны как вынуждение или принуждение, что я тебя ставлю перед выбором мной одной и всеми ими. Но я и не поступлю своими убеждениями. Поэтому давай уже обойдемся без соплей. Мы оба все прекрасно понимаем. Тебе комфортно с остальными девушками, а я не собираюсь к вам присоединяться только ради того, чтобы тебя делить с ними. Так что пусть между нами это был просто секс. Без привязанностей. Договорились?» Я смотрел на нее и думал про себя, «Ух, какая она серьезная! Взрослые вещи говорит с умным лицом. Детский сад какой-то». Но вслух ответила. «А ты сможешь считать, что это был просто секс?» Она снова рассердилась. Но вот я никак не мог назвать это злобой. При ее миниатюрности это выглядело очень мило. В принципе, я знал, почему я так поступаю, выводя ее из себя. Она мне понравилась. Очень. Больше всех. Я имел в виду и ощущения, и внешне. До этого я не засматривался на нее ни разу. Но проведя с ней больше времени вместе, я осознал ее ум, каков ее характер, и вот это ее беспринципность. Я знал, тот секс был спонтанным, нужный только ей, ведь мы все люди. А при том, что уже все вокруг построили пары и ведут кроличий образ жизни, она до сих пор остается одной. Это можно понять. И я бы мог согласиться с ней, не мучить сейчас ее чувства, заставляя ее раскрыться. Но я не могу забыть ее, выкинуть из головы ее тело, те испытанные чувства. Я хотел ее, ее тело, ее разум, чтобы это все было моим. А она топнула ногой и заговорила. «Да твою ж мать, это все бессмысленно! Вот чего ты заладил, совсем не слушал меня? Все, давай уже забудем, проехали!» И она, грозно топая, пошла вперед. Я же, прикрыв глаза, пытаясь справиться с наваждением странного желания обладать всей ею, зашагал следом за ней. Она долго не проходила, особенно когда передо мной была ее спина. Маленькая попка сексуально виляла из стороны в сторону, а ее длинные до спины светлые волосы холодного русого цвета развивались волнами от быстрого шага. Поэтому я, обогнав ее, уже пошел впереди, чтобы не видеть ее изящной и точенной фигуры. И все оставшееся время наедине мы провели в молчании. И, само собой, во время кача вида «принеси-подай» времени на разговор у меня вообще не было. Но на обратном пути, после того, как мы подняли ей уровень, она все же опять заговорила. «Слушай, Грэм, могу тебя так называть, Грэм?» Я, остановившись, взглянул на нее и кивнул, и она смущенно продолжила. «Я все хотела тебя спросить, когда ты вылетел из озера. И как только ты смог повалить деревья-то? Но не это, ты вылетел из озера. Твоя фигура была черной. Что это было?» «Мы не поняли тогда, да и остальные сказали, что это мне показалось, так как твоя скорость и расстояние не позволили ничего рассмотреть. Но я четко видела, что ты был черным. Я-то и подошла, там озеро, к тебе, чтобы спросить об этом. Но случилось то, что случилось». Она смущенно потупила взгляд, а я усмехнулся ее реакцией. Но вот она подбросила мне дилемму, раскрываться ли ей. Кейти-то знает и наверняка другим девчонкам рассказала. Но Аэр не входит в их клуб, поэтому ей сказали, что и привиделось. Я решил все же рассказать, но обтекаемо. «Да, ты права, у меня есть возможности превращаться, кроме кошки, еще и в другого зверя. У него черная бронированная кожа. Именно она и позволила мне покромсать деревья, когда я в них врезался в полете». Она заинтересованно посмотрела на меня. В ее глазах загорелись дьявольские огонечки, и Эйр продолжила с предвкушением спрашивать. «А что там было на дне? Почему ты так вылетел? Тебя так запулили? Ты ведь потом еще долго плавал. А татуировки твои откуда? Как ты их получил? А шрамы? Они что-то обозначают? Эти черепа, леса, монеты? Что за чудовище на левом плече?» «Ох, Варвара, слишком много вопросов». Я, вздохнув, зашагал к шатру, но на ходу начал отвечать на ее заданные вопросы. «На дне был монстр, огромный, с щупальцами. И ты права, он меня ими зашвырнул в лес. Но не говорит же ей, что я там обосрался и сам в приступе страха просто вылетел, как пробка из дырки задницы дракона, страдающего от запора. Затем я долго его ковырял. Вот тут полная правда. Я целых четверть часа копался в фарше внутри него. Да и сам способ моего бегства был именно проковыриванием выхода. А тату? Часть из них дали за достижение. К примеру, монстр на плече — это чудище, которое я уже тут в лесу убил. Оно было боссом, вот и достижение дали. Все остальные рисунки. Сам точно не знаю, получил вместе с телом. Предыстория у меня там должна быть. Черепа за убитых врагов. Лиса за то, что меня долго поймать не могли. А монеты — знак воровской гильдии. Стоило мне ответить на ее последний вопрос, как сразу же последовали новые. «Как предыстория? Что это? В смысле, понятно, что это. Но как ты ее получил? А шрамы, они как появились?» Я закатил глаза. Хорошо, что она не могла этого видеть. Я начал нудно отвечать. При выборе личностных перков у меня стали разблокированными сюжетные особенности, что дает предысторию. Все дело в том, что моя харизма уже тогда была высока, и этих перков я мог выбрать много. И выяснилось, что некоторые комбинации давали специфические эффекты, которые добавили те самые сюжетные линии. И шрамы тоже как раз связаны с разными историями. Но на самом деле мы можем оставить на себе любой шрам от ран в память о бое. У всех есть такая возможность. Она надолго задумалась. И вот, когда уже показался свет от костра у шатра, она меня наконец спросила. «Грэм, а как твое настоящее имя? А твой возраст?» Я, конечно, удивился, может, даже брови вскинул, но пожал плечами. «Имя? Я его еще не вспомнил. И возраст не помню». На что Эйр фыркнула. «Ой, не сочиняй уже. Всем автоматически вписали их имена. А возраст в профиле написан». «Что, правда? Я про возраст». Заглянув в профиль, обнаружил двухзначную цифру. Немного полегчало от того, что она была неоднозначной. И не трехзначной. Шучу, полегчало от того, что цифра была в первой половине сотни, а не во второй. Отчего-то уж очень не хотелось осознать себя умудренным летами старцем, что пустился в новом теле в эротическое приключение. Уж лучше быть в рассвете силы, что объясняло бы мою неуемную страсть к прекрасному полу. Хотя как раз-таки это наоборот, объясняет, почему дед должен был бы пуститься во все тяжкие. За долгие годы старости тяга к женщинам-то остается, а вот сил-то уже нема. Поэтому вот зуб даю, будь я дедом, я бы раз в 10 больше и сильнее отжигал. Поняв, что я уже долго размышляю, а Хельга все продолжает ждать ответ от меня, я сказал. «Мой возраст — 35 лет. Но вот имени у меня нет, оно недоступно. Но ты можешь звать меня не Грэмом, а Анри, если захочешь. Это имя мне дала система за одну из предысторий. Так теперь меня зовут здесь, в этом мире». Я высветил на обозрение имя Анри Уры и, показав ей, снова его убрал, на что расслышал тихое «Ничего себе!». Проведя оставшиеся 7 часов в режиме «приведи-отведи» и «поймай-принеси», поднял всем девушкам уровня до 26-го. А в процессе я наконец узнал, почему девочки перестали требовать от меня интимных утех. Эйр рассказала. Оказалось, что Кэти очень даже хорошо справляется с моей ролью быка-производителя и даже смастерила пару качественных палок для этого дела. То есть эта лесби-эксбиционистка полностью лишила меня будущих оргий, так как девочкам стало хорошо и без меня. Это меня разозлило, и Эйр была права, говоря, что я не бескорыстный. Ну, не совсем так, конечно. Но я их прокачиваю, обеспечиваю безопасность. Шатер с кроватью дал, сам на улицу сижу. Считай, они полностью сидят у меня на шее. И решили еще меня лишить... Чего? Платы? Награды? А они мне должны вообще что? Но шатер-то мой, и кровать моя, и время я свое трачу на прокачку с ними. Да еще и как сайгак ношусь взад-вперед. От них никакой благодарности. Вот, благодарности я жду. Это не совсем то, что имела в виду Эйр, так как они даже вообще не между собой удалились от меня. И что мне с ними делать? Выгнать? Пусть идут обратно в лагерь. А это идея, между прочим. Ведь теперь орги не будет. А значит, мешать мы никому не будем. А то из-за них, считай, мы и ушли. А теперь я из-за них должен сидеть один. Вернувшись с последней ходки к логову Нибла в Сайер, который я специально переставил в конец очереди, мы увидели мирную картину давно спящих 3 девиц. Их не волновала опасность окружающего их леса, как и то, что они голыми лежали в кровати, забыв даже вытащить из себя волшебные палки и балки. Особенно меня удивила Айка, что заснула в позе улитки с поднятой кверху попой, и в которой, между прочим, было аж целых 2 палки в верхней дырке и 1 в нижней. По-моему, я простоял 5 минут с поднятой полы входа в шатер в руке и отвисшей челюстью, так как, увидев это зрелище, сразу выпал в осадок, да и больше тахревания того изврата, что мне открылся. Эйр, хихикнув, толкнула меня в плечо и с невидящим взглядом вернул полу обратно на место, закрыв проход. На деревянных ногах я попытался сесть у костра, что вышло крайне сложно, колени не сгибались. Плюнув на ноги, я плюхнулся назад и в прострации закурил. Эйр продолжал хмыкать и хихикать, пытаясь всячески это скрыть, то прикусывая губы, то вертя головой в стороны, то теребя рот ладонями. а ее веселый взгляд каждый раз, что задерживался на мне, вызывал в ней очередной приступ хихикания. Наконец Айр сказала: «Да ладно тебе, ты что, ревнуешь?» Я шалело посмотрел на нее и начал выдавливать из себя слова. «Нет, просто это выглядит как предательство. В смысле, мы из лагеря ушли из-за них, вернее, они решили, что уйдем. А в итоге я только лишний. И вот тогда вопрос, на кой я уходил?» Айр задумалась, подставив кулачок под подбородок и надув губки, и начала пространную речь. «Я же тебе об этом и говорила, про просто секс. Именно поэтому я и была против вступления в твой клуб. Ты привязываешься, испытываешь эмоциональную связь, а потом выясняешь, что для других это была обычная потребность, что твои отношения ничего не стоят. Вот ты испытываешь к ним чувства, и поэтому начал ревновать. Хотя каждый в свободных отношениях имеет право делать что угодно, как и когда хочется. И ты считала, что они испытывают к тебе взаимные чувства и будут всегда вокруг тебя крутиться. Но нет, все вокруг тебя испытывают комфорт и защищенность, что ты даешь. Испытывали бы страх и ненависть, если бы ты вел себя по-другому. Но ты сам создаешь условия для других. Естественно, что женщины воспользуются этим, а затем захотят больше. Ведь у них нет уважения к тебе, так как ты до этого вел себя как полный дебил. Устраивал орги...» Я возмутился, перебивая ее. «Я? Я не устраивал. Да как вообще можно это сюда приплести? Если я спал сразу с тремя, так выходит, что в их глазах я стал дебилом? Даже если это они ее и устроили для меня, я что, должен был уйти?» Эра улыбнулась на мое негодование и, дослушав до конца, пояснила: «В этом-то и ловушка, ведь женщина — собственница. И одно дело знать, что ее мужчина спит с другими, а другое — это видеть самой. Так что, когда ты переспал сразу с тремя, они поняли, что ты никому не принадлежишь конкретно. И ты в их глазах стал просто членом с ногами и руками, но который создает уют и комфорт для них вокруг, и которым можно пользоваться в любое время для своих потребностей. Поэтому ты и дебил. Я, само собой, понимаю, что, как ты говоришь, они сами все втроем к тебе пришли. Но ты не думал, что ты бы мог выбрать тогда только одну? Ведь, по существу, они-то за этим и пришли к тебе тогда. И уж поверь мне, даже выбрав одну, ты бы не потерял двух других. Они бы продолжали бегать за тобой, и втихаря, насколько это возможно в наших условиях жизни, продолжали бы с тобой кувыркаться. И поэтому мой тебе совет — успокоиться. Все будет хорошо. Они скоро перебесятся, и их соперничество снова возобновится. Конечно, если ты себя будешь правильно вести. Как? Я тебе не скажу, сама не знаю. Ведь мы все такие разные. Но будь уверен, стоит одной из них начать, как другие тут же подхватят». «По-моему, я впал в прострацию. Опять. Во второй раз уже. Я сидел и смотрел на эту очень умную особу и осмысливал ее слова. А когда она закончила свой монолог, я лишь протянула: «Ты очень умная. Давай только ты будешь со мной». Я что, сказал это вслух? Опешив от самого себя, я также удивился и реакции Эйр. Она, наоборот, посерьезнела и ответила на мои слова: «Уж нет, меня в это не вплетай. Я как раз-таки хочу держаться подальше от всего этого. Ты что, думаешь, они сразу перестанут за тобой бегать? Ты хоть представляешь, сколько у меня проблем будет потом из-за них? Они же мне жить не дадут. И как ты себе в принципе это представляешь? Сейчас уйти вдвоем, а утром три разъяренные женщины поймут, кто виновница? Или даже возненавидят и тебя самого за то, что ты их бросил? Или я должна подключиться к их соперничеству?» «Нет, ты и правда дебил. Добрый, очень добрый, это видно сразу. Но всем не угодишь. И уж не знаю, чем ты руководствуешься, добротой или желанием присунуть, но именно это тебя и поставило в такое положение. Так что нет, я пас, даже не думай обо мне. Свободные отношения, помнишь, свободные. Я сама решу, что и когда». А я брякнул в ответ, смотря глазами в сторону: «А мне можно тоже решать, что и когда? Ну, я вот хочу тебя сейчас». Она замолчала, видно, уйдя глубоко в себя, так как ее взгляд смотрел на меня и не моргал. И минуты три она что-то там в своей голове обрабатывала, прежде чем отлипнуть и тоном учительницы заявить, даже подняв вверх указательный палец: «Можно, можешь решать. Главное здесь, чтобы решения и желания совпадали». Не дождавшись продолжения ее речи, я очень так неуверенно спросил. «И они сейчас совпадают?» Она отвела взгляд, буркнув. «Не могу сказать». А затем, залившись краской, даже ушки покраснели, робко добавила. «Желание совпадает, а возможности нет. У меня все же там все очень болит. Ну ты понял». «Ах, какая она милая, когда так скромно говорит и робко жмется». Но она вдруг очень тихо проговорила. «Но если ты так хочешь, то я могу сделать только тебе». «О чем она говорит? Конечно, хочу. Я уже давно готов». Я еще только от одного ее робкого вида сразу возбудился. А сейчас ее слова, эти ее интонации, вели меня в полное всепоглощающее возбуждение. Я почувствовал, как зубы заныли. Дракон рвался наружу. Я быстро выхватил из инвентаря флягу с вином и начал ее пить большими глотками, стремясь выпить всю. Залпом не получилось. Затем встал и попрыгал на месте, встряхивая и расслабляя руки. Всем этим я старался прогнать наваждение того гребаного похотливого дракона, что поселился во мне и пытался теперь стать мной, или я им, или смешивались мы в единую суть. Айра удивленно смотрела на меня снизу вверх, а затем с опаской спросила. «Что это было? Твой второй зверь? Тот, что черный? Ты на мгновение изменился, клыки стали вырастать, когти, глаза поменяли, став желтыми, как у змеи. А это что?» На последнем вопросе ее взгляд расфокусировался, смотря на внутреннее оповещение, после чего ее большие брови взмыли вверх, а в глазах застыло непонимание. Она медленно проговорила, обращаясь ко мне. «Мне тут написали, что я стала...» Я нахмурился и спросил, поторапливая ее. «Что написали? Скажи». Она растерянно начала мне читать свое сообщение вслух, и порой ее голос дрожал, а порой она резко вздыхала. «Дракон посчитал вас исключительным украшением своей коллекции и объявил вас своим сокровищем. Теперь вы являетесь частью коллекции дракона». Она бросила на меня полоксивый взгляд, но продолжила читать дальше. «Сокровище в коллекции одно. Вы не можете отказаться от этого или отменить решение дракона. Данный статус действует вечно. Получен титул сокровища дракона, дающий прибавку ко всему на 1% за каждое сокровище в коллекции. От вас лишь зависит, принять свою судьбу или нет. Вы можете игнорировать его решение, не принимать его дар, оставив все как есть. Но для него вы навсегда останетесь его сокровищем. При данном выборе для вас лично никаких ограничений не будет. Но остерегайтесь, что дракон может объявиться в своей истинной форме в любое время, чтобы утолить свою тягу к сокровищам. Что это в принципе значит? Вы можете принять свою судьбу, согласившись с правилами поведения, предложенными драконом. Это удвоит прибавку ко всему. Правила вы... Нет, все, я не буду дальше читать. Да что это за правила-то такие? Не совокупляться ни с кем другим без разрешения? Кто это вообще придумал? Что за дракон-то такой похабный? А это... Вам только разрешено удовлетворять саму себя и другие сокровища дракона. Как будто бы мне и до этого кто-то запрещал. Но другие сокровища? Какого? Что это все значит? А ну признавайся, это ты этот дракон, верно?» Ее резкая смена эмоций сбила меня с толку. Уж очень резко она с почти плачущего настроения переметнулась в яростную и требовательную воительницу. Она даже вскочила и, подбежав ко мне, схватила за грудки. Ее выкрики разбудили девушек в шатре, так как из него послышались недовольные сонные голоса с просьбой заткнуться. И что-то там еще упало внутри. А затем последовало восклицание Айки о том, что ее попа вся в огне, и какого фалоса никто не вынул из нее какие-то там штуки. Что-то глухо ударило полу шатра рядом со входом, всколыхнув ее. И мы оба замерли перед входом в шатер, вслушиваясь в голоса внутри и боясь пошевелиться, словно нашкодившие дети, застуканная за очередной глупостью. Вот только если я пытался определить, что происходит за полами шатра, тогда как Айра, гневно и свирепо раздувая ноздри, продолжала читать уведомления, что, возможно, развернулись перед ней целой простыней. Даже интересно, что ей дали и понаписали там. Мы простояли минут 5, но из шатра так никто не показался. Тишину нарушили глухие хлопки в ладоши, и я с Айрой медленно повернули головы на их звук. Там стояла Эстиас, гордо выпитив в грудь и ехидно взирающая на нас. Она прекратила хлопать и, подойдя к нам почти вплотную, стала обходить нас вокруг, но при этом не разглядывая нас. Она смотрела в небо, вытянув одну руку и водя ею по нашим плечам вслед за своим передвижением. Она с хитринкой в голосе заговорила. «Что ж, я смотрю, ты еще одну заблудшую душу приковал к себе. Лишил свободы?» Я сухо процедил сквозь зубы, не давая Эстис продолжить глумиться дальше. «Из того, что я понял, у нее есть выбор. Впрочем, как и у тебя». Она ехидно удивилась. «Да, у нее-то, может, и есть. А вот...» Я опять перебил ее. «Ты забываешь, в каких мы условиях тут находимся. Мы все. Тут вообще выбора-то нет ни у кого». Она вскинула брови, наморщив переносицу и лоб. «Но вот только ты делаешь свободу еще меньше». Я начал закипать. «Да какого тебе в конце концов надо, Эстиас? У тебя из всех находящихся тут в лесу больше всех свободы? Ни жрать, ни пить, ни спать тебе не надо. Что хочешь, делай круглые сутки. Если надоело, давай тебя отзову, поспишь в нигде. Время пролетит незаметно». Она убрала руку, которая водила по нам, и, взяв ее под локоть другой, приставила уголком между большим и указательным пальцами к подбородку, при этом держа их прямыми. Из задумчивости начала растягивать слова. На самом деле я еще не слышал от нее такой интонации. Ее голос был легок, непривычно высок, ведь обычно он у нее грудной, а тут стал воздушным, как будто бы она витала в облаках. «Поводок, гремлин, поводок меня не устраивает. Он слишком короткий. А что насчет твоего предложения поспать? Пожалуй, я пока откажусь, но я непременно им воспользуюсь. Непременно когда-нибудь». Она перестала кружить вокруг нас, остановившись сбоку, по центру между мной и Эйр. Посмотрела на меня, затем более пристально на Эйр и обратно на меня. Отведя свою руку от лица, она прикоснулась ей к моей щеке, тыльной стороной. Затем погрузила их в мои волосы, начав меня гладить возле темени. И продолжила говорить. «В общем, я долго размышляла и готова предложить новые условия нашего сотрудничества. Девочка ведь подождет своей очереди. Потом с ней разберешься. Пойдем погуляем по лесу наедине. А то будешь громко разговаривать сам с собой. Неудобно получится». И она, выпустив мои волосы из пальцев и положив эту руку сверху второй, подперев ими себе грудь, пошла в сторону леса. Я посмотрел на Эйр, но та сама отпустила мою куртку и, отвернувшись, села возле костра. Бросив ей, что я быстро, пошел следом за призраком. Эйр же еще находилась под впечатлением от последних событий, лишь пространно кивнула.